Глава 22. Услышав стук, я насторожился. Кому я тут мог понадобиться? Меня здесь никто не знает. Может, Салем вернулась? Дверь закрыта, а ключ она мне отдала. Все-таки решила проводить меня на спарринг с капитаном? Я подошел к двери и коснулся сенсора, дверь отъехала в сторону. Когда увидел, кто стоит за дверью, снова ткнул пальцем в сенсор, чтобы закрыть. Подставленный ботинок не дал ей закрыться, и она снова распахнулась. Долбаная система. На пороге стояли племяннички господина Сарго. Судя по их лицам, пришли они не с дружеской беседой. Я не то чтобы их боялся, просто в рукопашном бое я не достиг прежних высот, а магию тени было использовать нежелательно. Убивать я их не хотел. «Ну и что, щенок, потолкуем?» «Ну, почему бы и нет?» Я сделал шаг назад, освобождая им проход в комнату. «А вы толкушку принесли?» «Кого?» «Как кого? Толкушку. Чем толочь будем?» «Ты дебил, что ли, совсем?» «Ищешь себе равных? Тогда извини, это не ко мне». «Эрля, похоже, этот псеныш совсем оборзел. Вижу, Гудро, надо научить его правильно разговаривать со старшими». С этими словами Эрли сделал шаг вперед и достаточно технично произвел проникающий удар правой ногой в живот. Он даже не уловил момента, когда я сделал шаг в сторону. Нога атакующего угодила в пустоту, и он чуть не сел на шпагат. Гудро набросился на меня с серией ударов в голову. Как же это необдуманно. Кенджи не понравится, если он увидит меня с набитой рожей. Я не то чтобы не собирался его расстраивать, просто не люблю, когда бьют морду. Уж не знаю, почему. Я уклонился от атаки, сработал ему пару раз по ребрам, потом под дых. Гудро согнулся крючком и упал на колени. Эрли снова решил повторить проникающей ногой. Видимо, это его любимый удар. Уклонился я все так же легко. Похоже, ребята занимались когда-то, но это было давно. Ну или они часто забивали на занятия. Размеры комнаты не позволяли свободно перемещаться во время драки. Я постоянно отступал в сторону, чтобы меня не зажали в угол. Мы еще минуту кружили по комнате. Их новые атаки оставались безуспешными. «А что здесь, собственно, происходит?» — раздался сзади знакомый мелодичный голос. Я обернулся и увидел в дверном проеме Салем. Девушка вопросительно вскинула брови и осматривала присутствующих. «Да вот ребята потолковать пришли, уходят уже», — ответил я, и замолк, получив незаметный, но очень болезненный тычок в ребра. Гудро отомстил таки за удар под дых. «Мы уже уходим», — Эрли подтвердил мои слова. Братишки поправили одежду и вышли. Девушка закрыла за ними дверь. «Почему ты до сих пор не переоделся?» «Да вот, отвлекли. А ты почему вернулась? Вроде сказала, чтобы я добирался до ринга самостоятельно». «Ну, я так и хотела, но господин Сарго напомнил мне тебя привести. Да я и не против, все равно мои дела отменились. Надевай комбинезон, нам скоро уже идти, давай помогу». Мне как-то неудобно было переодеваться перед девушкой, а с другой стороны, какая разница? Я стянул куртку и брюки, оставшись в одних коротких подштанниках, и начал напяливать на себя бесформенную массу. Салем помогала мне разобраться, что куда пихать. Ее прикосновения ко мне все больше стали отличаться от случайных. Я застегнул длинную молнию и нажал кнопку на воротнике. Длинные широкие рукава и брючины с легким шелестом съежились и приняли форму моего тела. Ткань сидела плотно, но нигде ничего не жало и не стесняло движения. Очень уютная и практичная штука. «А ты, оказывается, красавчик», — промурлыкала Салем. «За теми тряпками было непонятно». Я проигнорировал ее слова, засунул планшет в карман на бедре. Выбрасывать свою одежду было жалко, постираю потом и спрячу в кота. Пояс с оружием убрал в шкаф. Жрать хочется дико, но перед боем не следует. Пара глотков воды, и хватит пока. Я готов. Веди меня к рингу. Ишь ты быстрый какой. У нас все равно еще время есть. Пойдем кофе попьем. Так зачем далеко ходить? Вот же машина стоит. Как запускать это чудо? Чтобы включить кофемашину, надо поставить чашку сюда и нажать эту кнопку. А чтобы угостить кофе красивую девушку, с упреком в голосе сказала она, надо пригласить ее в кофейню, а не в каюте из машины поить. «Я пока не знаю, где это», — замялся я. Мадам ко мне открыто подкатывала. Как этого теперь избежать и не нажить себе врага? Да у меня и денег нет. За час на звездолете не успел разжиться. «Все у тебя есть», — игриво подмигнула брюнетка. «Та карточка, что у тебя в кармане, это не ключ от двери, а твоя личная карта. Там и твои документы, и доступ в помещение, и лицевой счет. Не думаю, что Кенджи сделает для тебя карточку, на которой жалкая сотня киринов. Скорее всего, там солидная сумма, и ты вполне можешь меня угостить». «Ладно, тогда веди», — ответил я, хотя ни хрена не понял, что такое лицевой счет и как в эту маленькую фигню можно засунуть много денег. «Так, Акира, помни свою главную заповедь. Старайся как можно реже выглядеть дебилом. Делай вид, что ты такой же, как все. Рейнольд бы точно справился. А я кто?» «Правильно». Она снова взяла меня за руку, и мы вышли в коридор. Я успел коснуться сенсора, чтобы дверь закрылась. Идти оказалось недалеко. Пара коридоров, лифт и еще два поворота. Их я без труда запомнил. Теперь и сам при желании смогу туда попасть. Хотя есть еще загадочный планшет с живыми картинками и симпотной блондинкой в придачу. За небольшим закутком раздвижная стеклянная дверь, которая открылась, когда мы к ней подходили. Я офигел, но не подал вида. Вхожу в роль. Помещение было не очень большое, но весьма уютное. Два ряда столиков с мягкими диванами. Некоторые столики были заняты посетителями, которые смачно отхлебывали ароматный напиток из чашек и вели неторопливую беседу. В воздухе стоял незнакомый, но весьма приятный аромат. С потолка свисали лампы, которые ненавязчиво заполняли каждую такую ячейку мягким желтым светом. В целом, в зале царил полумрак. К общему антуражу еще добавьте спокойную красивую музыку, которая исходила из каждого угла. Звуки инструментов мне были незнакомы, но мелодия очень даже приятная. Романтический ужин здесь устроить самое то. Эх, сюда бы Акеми. Я уже так по ней скучаю. И по ребятам тоже. Хотя мы только недавно расстались. Что же будет со мной дальше? Вот тебе и воин-одиночка. Все течет, все меняется. «Ты чего такой грустный?» — спросила Салем. «Да так, воспоминания нахлынули». «Ты уже бывал в подобном месте раньше?» «Нет, это совсем другое». «Там осталась твоя ненаглядная, правильно? По ней скучаешь?» «В основном, да». «Ясно», — сказала девушка. Даже неопытный взгляд смог бы заметить ее тщательно скрываемое разочарование. «Ты не против, если я сама закажу напиток?» «Конечно. От меня сейчас один хрен толку мало в этом вопросе». «Хорошо». Девушка нажала кнопку на краю стола. Через минуту к нашему столику подошел молодой симпатичный парень и спросил, что мы желаем. Я просто пожал плечами и посмотрел на Салем. Та охотно взяла инициативу на себя и сделала заказ. Через несколько минут на столе появились две дымящиеся чашки и тарелочки с выпечкой. Запах от принесенного был просто офигенный. Я с наслаждением отхлебывал вкуснейший напиток, запивая сладкую сдобу, и просто кайфовал. Главное, не наедаться, хотя очень хотелось. Когда мы собрались уходить, а время уже поджимало, молодой человек принес маленькую коробочку, на которой светилась небольшая картинка с цифрами и непонятными символами. «Приложи к нему свою карточку», — сказала девушка, увидев мое замешательство. Я достал из кармана маленький прямоугольник и коснулся им коробочки. Раздался бодрый пип, и официант ушел. «Это все?» Старательно делая невозмутимый вид, спросил я. «Мы ничего не должны?» «Нет, ты все оплатил», — улыбнулась Салем. «Мы можем идти». «Отлично. Есть еще один вопрос. Перед боем нужно переодеться?» «Тебя не устраивает твой комбинезон?» — хмыкнула девушка. «Просто отдашь мне на сохранение планшет и карточку, потом верну». «Понял». «Ты такой спокойный, ни капельки не боишься этого поединка?» «Хм, а надо?» «Капитан корабля считается лучшим бойцом на борту. Его вызвать на поединок боятся. Чаще он сам вызывает в качестве наказания за особые провинности». «Это что же получается? Я только шагнул на трап и уже провинился?» «Не, насколько я поняла, он хочет убедиться, какой ты крутой воин. А то, может, ты хвастаешься, что можешь один десятерых уложить». «Это я могу. Ничего я не хвастаюсь. Только я их уложу не мечом и не пяткой, а с помощью магии». «Пяткой, конечно, тоже могу, но не 10 человек, Да и один на один могу проиграть, если это искусный боец». «Так-так, интересно. То есть ты не мастер рукопашного боя?» «Пока нет, но я к этому стремлюсь». «Надо, наверное, сказать об этом капитану Стоуну. Формат поединка стоит изменить. А ты какой магией владеешь? Это получается, что ты из элитного сословия? Ничего не понимаю». Салем чуть отстранилась от меня и подозрительно поглядывала. «Я даже не знаю, на какой из твоих вопросов начать отвечать. На планете, с которой меня забрали, дофига магов. Есть специальные школы, университеты, императорская академия. Это что же, мы все избранная элита?» «Вообще ничего не понимаю». Девушка шла рядом со мной, обхватив голову руками. «У меня все это в голове не укладывается». Не стал говорить, что у меня в голове не укладывается маленькая карточка, в которой много денег. «Ну, у нас, конечно, есть люди со способностями, но боевыми магами можно назвать только несколько сотен из многих триллионов. Ну, может быть, несколько тысяч, не больше. Что же это за планета такая?» «Очень интересно. Теперь это и у меня в голове не укладывается. В мире, откуда я родом, магов тоже не очень много, но явно соотношение более выигрышное. Я был воином тени и магом не считался. Мои боевые навыки считались сверхспособностью избранных, но не боевой магией. Где же, черт возьми, эта тонкая грань? А у капитана есть какие-то сверхспособности?» «Естественно. Иначе он не стал бы капитаном большого транспортного корабля». «И что он такого умеет?» «Извини, я не могу сейчас с тобой говорить об этом. Я скажу ему, что ты боевой маг. Он это учтет. А свои способности он сам покажет. Или озвучит, если сочтет нужным. Вполне возможно, что и я-то знаю далеко не все. Кстати, мы уже почти пришли». Широкий коридор, в который мы вошли, буквально кишел разношерстной публикой. И все поголовно косились на меня и провожали взглядами. Мимолетом уловил несколько озвученных приглушенным голосом фраз. Возможно, это было что-то типа «хвостун», «болтун», «ох, и надерет ему сейчас Дэвид задницу» и дальше в том же духе. Похоже, за пару часов новость облетела весь транспортник, и большая часть персонала и пассажиров ждала минуту моего фиаско. Ну-ну, ждите, можете и не дождаться. Хотя на душе уже кошки скребли. Если капитана здесь так уважают, может, у меня и правда есть повод его опасаться. Но не бояться, мне и смерть не страшна. Просто будет обидно нелепо погибнуть, когда ты так сильно нужен. Коридор вывел к большому спортивному залу, почти как у нас арена в универе. В центре квадратный ринг, достаточно просторный. 10 метров, не меньше. Вокруг достаточно плотная толпа, которая заполняла зал от края до края. Находившиеся в коридоре потянулись за нами следом. Люди впереди начали расступаться, образовав передо мной узкий коридор. Я ловил на себе сотни оценивающих взглядов. Кое-где послышался смех, были и сочувствующие вздохи. Мы дошли до ринга и остановились. Два мужичка в белых комбинезонах с большой красной каплей на рукаве начали меня осматривать. Похоже, лекари. Салем забрала у меня планшет и карточку. Двое военных обыскали меня на наличие оружия и других запрещенных предметов. Через пару минут с другой стороны зала подошел Дэвид. Все собравшиеся встретили его появление аплодисментами и восхищенными возгласами. Правда, уважают. Был бы тираном и деспотом, не приветствовали бы так активно. Он подошел ко мне и протянул руку. Я крепко пожал ее и уважительно поклонился, но без перебора. Салем подошла к нему и что-то прошептала на ушко. Капитан глянул на меня и удивленно поднял бровь. На его лице расплылась улыбка. Но лучше так, чем злой и насупленный. Потом он подошел ко мне вплотную. «Давай так договоримся. Мы оба не знаем друг о друге ничего. Будем использовать особые навыки не в полную силу. Если выяснится, что можем нормально противостоять, устроим им шоу». Он окинул взглядом собравшуюся толпу. «Да, конечно», — кивнул я. «У меня нет ни малейшего желания вас убивать». «Не поверишь, и у меня», — захохотал Дэвид. «Первый раунд в рукопашную продержишься?» «Надеюсь». «Смотри, работаю в полную силу». «Ладно», — я невозмутимо пожал плечами, словно мне сказали, что вместо обещанного борща на обед будет уха. Дэвид хмыкнул, хлопнул меня по плечу и под свист зрителей легко запрыгнул на ринг и в одно движение перемахнул через канаты. Зал взревел. Вот же артист, любит внимание к себе привлечь. Похоже, мне нелегко придется с таким соперником. На голову выше, шире в плечах, и при всем этом очень подвижный. Видимо, спортзал его основное хобби. Я мог бы использовать прыжок тени и приземлиться на ринг сверху, но мне это сейчас не нужно. Время для шоу не пришло. Подпрыгнув, я закинул ногу наверх и перекатился под канатами. Через секунду я уже стоял перед соперником. Прозвучал гудок, обозначающий начало поединка. Дэвид двигался как пантера, просто загляденье. Сначала несколько дальних атак ногами. Он изучал меня. С легкостью уклоняясь от его ударов, я наносил ответку. Он тоже уворачивался и блокировал. Темп атак нарастал. Капитан старался зажать меня в угол, но я пока справлялся. Правда, все с большим трудом. Дэвид все наращивал скорость и силу атак. Чем-то это напомнило мне бой с Норайо Гэнзи. Еще немного, и он меня размажет. Он все еще выглядел бодрячком, я же начал выдыхаться и пропускать. Каждый дошедший до цели удар капитана толпа встречала радостным ревом. Моих болельщиков по понятным причинам здесь не было. Когда же продудит этот долбанный горн? Дэвид насел на меня, загнав в безнадежную оборону. Я сам уже не заметил, как оказался в углу. Перед глазами все плыло, отбитые плечи и бедра онемели, левый глаз заплыл. Когда я понял, что сейчас все закончится не в мою пользу, услышал звук горна. «Ты там живой?» — как сквозь вату я услышал голос капитана. «Все нормально», — пробормотал я, с трудом шевеля разбитыми губами. «Очень хотелось сесть прямо на ринг. Ты уверен? Я сейчас позову медиков». «Не надо. Просто дайте мне пару минут». «Ладно. А ты отлично держался. Столько простоять мало кто способен на этом корабле. Я уже верю, что вы могли впятером полсотни завалить. Может, второй раунд отменить?» «Дайте мне пару минут. Потом поговорим». Я не стал дожидаться ответа, сполз по столбу, уселся на мат в позу лотоса и начал медитировать. Все звуки для меня превратились в неторопливый шум прибоя. Энергия космоса ливанула с такой силой, что я едва не вскрикнул. Бурлящие потоки расползались по лицу, рукам и ногам, восстанавливая отбитые ткани и убирая кровоизлияние. Ровно через 2 минуты я открыл глаза. Передо мной на корточках сидел Дэвид. Расширенные глаза на бледном лице меня насторожили. «Что-то не так?» «Кто ты?» Я даже немного растерялся, собираясь с мыслями, чтобы ответить на этот вопрос. Подобная ситуация со мной уже случалась. Главное, не ляпнуть лишнего. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под этим вопросом», ответил я уклончиво, ощупывая свое лицо. Разбитые губы и заплывший глаз словно просто приснились. Все было как до поединка, по крайней мере, на ощупь. «Я еще никогда в жизни не видел, чтобы у человека за минуту проходили побои. Такое впечатление, что я тебе не мутузил только что. Поэтому повторю свой вопрос. Кто ты?» «Я Акиро Канеко, сын Такера Канеко, наследник поместья, последний представитель клана Канеко. Окончил магическую школу, поступил в университет, где мы проходим различные магические науки и раскрываем свой дар. Больше мне добавить нечего». «Почему Кенджи Сарго выбрал именно тебя? Потому что ты отличаешься от других?» «Я читал о населении планеты, интересовался магическими учебниками и летописями. Про подобное там никакой информации не встретил. Тебя этому научили в университете?» «Не совсем так. И не уверен, что господин Кенджи знает об этом навыке. Он обо мне многого не знает. Причины, почему он выбрал именно меня, мне неизвестны. Он сказал, что ему нужен именно я. Думаю, об этом лучше у него спросить». «Ладно, потом поговорим. Готов ко второму раунду? Устроим шоу? Мне кажется, что ты вполне готов». «Устроим шоу, я постараюсь». «Главное, не перестарайся», — хохотнул Дэвид. «Только теперь не очень весело, а скорее всего нервно. Давай руку». Он встал и протянул мне свою пятерню ладонью вверх. Жест полного доверия. Когда я сжал его ладонь, он рывком поставил меня на ноги. Толпа бурно отреагировала. Теперь выкрикивали имя не только капитана, но и мое. Дэвид показал большой палец в сторону, с которой скандировали «Акиро, молодец!» и отошел в противоположный угол ринга. Прозвучал горн. Я решил сначала попробовать на нем молнии. Получалось у меня это довольно слабо, но для представления самое то. Надо было больше практиковаться по магической физике, но невозможно объять необъятное. На моих пальцах начали танцевать разряды, вызвав удивленный возглас толпы, но моя неначавшаяся атака была жестко прервана. Молнии погасли, в глазах потемнело и перехватило дыхание.